Осторожными рывками, отдирая приклеенный кровью бинт, он говорил медленно, словно двигалась тяжелая мебель, давая понять, что времени нет, нас ведут, и даже здесь, на этой лавке, мы, пескари в стеклянной банке, выпустили посмотреть, как задохнемся. Ты знаешь наши возможности, теперь они довольно ограничены. Если мы найдем достаточно средств, если нужные люди в прокуратуре и суде согласятся оказать содействие, до суда ты просидишь год, два. Ради чего? Посмотри на все это по-другому. Разве ты не устал? Ты уже что-то прожил, у тебя появилось то, чего не будет, если уже не было. Ты уедешь к морю. У тебя будет все, что нужно. Природа, труд. Гольцман хотел добавить «женщина», но сморгнул это слово со слезой. «Поверь, больше ничего не надо. В Библии про это все есть. Я должен знать, что ты думаешь». «Осталось так мало жизни. Все слиплось. Вот в чем дело, все слиплось. Утерян смысл детских игр, передвижение солдатиков в траве, утеряны новогодние радости, сладкие арбузы, наслаждение телом любимой, сладость звучания собственного имени, теплая тяжесть мокрой рубашки под летним ливнем. Мир без интереса смотрит на меня. Осталось мечтать о здоровой старости, чтоб не под себя, да о смерти во сне. Я думаю... У меня еще есть время, я отдохнул. Я могу еще поработать, я хочу заняться большим каменным мостом, открыть и выпустить всех, кто там есть. Вы мне поможете. Гольцмана я заметил в читальном зале номер 6 для научных работников на втором этаже исторической библиотеки на Китай-городе. Видел в архиве института марксизма-ленинизма, теперь он называется как-то иначе, что-то там про социально-политическую историю государства российского, на Большой Дмитровке. Встречал в бывшем архиве Центрального комитета Коммунистической партии на Ильинке. Мы раскланивались. Пара вежливых слов, первые разговоры в буфете за пирожками с яблоками. Он начал читать мне свое. Почему никто не берется печатать? Старик с рабской безысходностью угловато вырезал, словно ножницами по металлу, очерки о героях партизанского движения зимы 41-го года и впустую носил по редакциям своих ненужных никому парашютистов, лейтенантов госбезопасности, удивительных людей, говоривших зимним утром с виселичной петлей на шее, согнанным на площадь сельским жителям: «Наше дело все равно победит». Я не боюсь смерти, умру, как подобает патриоту Родины. В часы, когда немецкие мотоциклисты въезжали со стороны Химок в Москву по нынешнему месторасположению мебельного монстра Икеа. Гольцман свидетельствовал о любви к Родине. Родину он не хотел забыть, силой не уступавшей смерти, и, надо признать, Родина своих не подводила. Повешенные, люди правды не ошибались. Их дело действительно победило, дотошно и полностью, не упуская мелочей. И если в суховатое повествование Гольцмана, перегруженное цифрами грузоподъемности пущенных под откос поездов, вплетался человек, предавший наших, то обязательно спустя пару абзацев, без всякой связи с излагаемым материалом, появлялось. Кстати сказать, и этот провокатор был пойман и приговорен трибуналом к расстрелу. Ничто не прерывало хлопотливое и вечное движение холодных рук, десятилетиями подбивающих итоги, и в четверг утром в провинциальную дверь звонил водопроводчик, и открывший седой ветхий хозяин слышал именно тот веселый, ненавидящий говорок, который слышал каждую ночь все эти бессильные годы. «Ну что, сука, думал, забился в щель, и мы тебя не найдем?» Гольцмана печатали только коммунистические газеты и военный исторический журнал. Я гадал, зачем ему чем-то себя занять? Нужны деньги, внучка снимает квартиру, на лекарство внуку. Но Гольцман внуков не нажил и таскал камни на могилы однокашников с продуманным упорством, словно участвовал в каком-то строительстве. Жену 3 года сжирал рак, стало неловко звонить Гольцману домой. «Как ваши дела, Регина Марковна? Как вы себя чувствуете? Что-то голос у вас невеселый. Дома, Александр Наумович?» Болтать с женщиной, которой выпало умереть медленно, осознанно, а ты еще останешься здесь и увидишь, как, например, весной, что-то другое требовалось говорить. Сын Гольцмана давно женился на компьютере, трахался с ним, и компьютер увез его с собой на родину, в Америку. Прошлого Гольцмана никто не видел, он никогда на моих глазах не выпускал его покормить, хотя не думаю, что оно сдохло. Оставались ученики, и ученики учеников, и похороненная заживо родина. Предисловие к сборникам воспоминаний ветеранов КГБ генерал-майора Гольцмана А.Н. выделяли за активную общественную работу по созданию истории контрразведки. В архивах, если пенсионерам-исследователям в запросе требовалось указать последнее место работы, Гольцман убористо вписывал помощник председателя комитета информации, и его считали журналистом. Малоизвестно, что в учреждении, неловко названном комитетом информации, в 1947 году кратковременно попытались объединить военную, ГРУ, и политическую, первое управление МГБ разведки, и председателем комитета стал человек номер два империи Вячеслав Молотов. Мы ему не платили, Гольцман помогал на идейной основе. Мы не дружили, я не умею дружить и кого-то жалеть. Внимательное сострадательное отношение ко всем млекопитающим приводит только к растерянной жестокости и окончательному арктическому холоду, да и он не умел дружить. Мы служили всей правде, а это гостиничное белье со штампиками, пыльные бумаги, недопустимость сочувствия, человечья слизь и черный лес. В конце земных дорог там ничего нет и окликнуть некому. Мы просто встречались и говорили друг другу то, что от нас требовало дело, пока не умерла его жена. Тогда Гольцмана взяла невидимая рука, помяла, пожала с легким хрустом и положила обратно на эту лавочку. Идея простая. Распаковать мост и долбануть уродов, привести в чувство, а то они думают, что закрывают все вопросы, что всех зароют. Пусть знают. Гольцман покивал, да, он ожидал этого. Это, дорогой мой, безнадежно, это бесполезный и опасный труд. Это не наше дело, это после всех нас. А нам выход один, и для тебя он тоже открыт. Выход вот. Я не повернулся, я смотрел, как байкеры несутся в сторону Воробьевых гор, везут своих белокурых девок в черной коже. Я так и не увидел, как он изобразил управляющую им теперь книгу. Тремя перстами? Крестом? И мы вернемся. Он так и не добавил. Я уверен, может быть, я надеюсь. Мне кажется, и Пушкин в это верил, а небось не глупее нас, Эйнштейн в конце жизни признал. Я не вижу выхода. Я буду делать то, что могу. Мы нескучно помолчали. Я доцедил кока-колу и метко запустил банку в урну. Трехочковый. Облизнулся и задумался над его вопросом. Но этот мальчик, этот зондаш тебя, ты считаешь, у тебя хватит ресурсов, чтобы как-то решить? Он меня напугал. Все так выглядело, так по-настоящему, как не бывает. Но потом я все вспоминал, ночь с ним разговаривал и вспомнил. И, может быть, у меня есть маленькая возможность все развернуть. Клиент неуверенно садился в машину, вообще не знал, куда ему сесть. Полез сперва в машину наружки, охрана его пихнула в БМВ, а там он не знал, с какой стороны садится охраняемый. Ему подсказывали, как в первый раз. Если мне повезет, если он приехал на вернисаж без охраны, если весь этот маскарад подогнали только под наш разговор, если сопровождение он нанял на час, потому что на больше не хватило денег, то этот малый один, раскрытая ладонь, и за ним никого нет. Просто клоун заигрался в интернете. Кино про секретные материалы. Путешествие во времени, управление чужими желаниями. Не понимает, что трогает. Я записал номер машины. Если кто-то всего лишь обратился в вневедомственную охрану и оплатил наружку и физзащиту на воскресенье, например, для сопровождения на переговоры, тогда мы его разорвем. Гольцман безжизненно и равнодушно подумал и, наконец, кивнул. Возможно. И поднялся. Настала пора. Теперь, когда он казался себе свободным и будильники молчали, он жил по какому-то особенно строгому распорядку. Большой каменный мост у дома правительства. Много слышал, но толком ничего. Надо найти вход. Что-то прикинул и постороннее выдавил. Может получиться познавательно. Ночь — ненадежное время. Я становлюсь мальчиком. Все, кто знают меня другим и на кого я должен работать, засыпают. Я сижу на кровати один и не могу включить свет. Мне не разрешают. Я не могу включить свет, чтобы читать. Не могу в темноте слушать музыку. Это всем мешает выспаться. Я могу только ощущать себя мальчиком, который сейчас, в эти минуты, никому не должен. Я могу на ощупь разминать руками морщины и не слушать неинтересное, не интересоваться неинтересным. Могу подержать в руках мячик или тихо катнуть его до стенки. Я не устал. Я могу встать и долго идти быстрым шагом, но меня не выпустят. Я должен на них работать, пока они меня не похоронят. То есть ничего взамен.